пощипывал курчавую бороденку. И Фрэнка так и подмывало сбрить ее стальным мясницким ножом. Почуяв враждебность Фрэнка, Лайонел отступил на крыльцо, молитвенно сложил руки, поклонился, глядя на восток, и сел в позу лотоса. Тем временем Ламентов приветствовал Космо Император. Толстая шея, хрипотца в голосе и привычка злобно мигать при разговоре. «Никсон выиграет войну», — объявил он Говарду. «Да чего меня злит, когда эти хиппи потешаются над президентом? Пусть этих недоумков поубивают коммунисты во Вьетнаме, тогда поймут, за что мы боремся». «Войне конец», — затянул с кольца фальцетом Лайонел песню Джона Леннона. «Спасибо, Лайонел», — рявкнул Фрэнк, стоя в клубах дыма. Его тройной подбородок лоснился от пота. В кожном фартуке с щипцами в руках он напомнил Джулии Гефеста в кузнице. «Вы уже со всеми соседями знакомы?» — поинтересовался Фрэнк. «Кроме Химмели», — ответила Джулия. «И пока не знаем ни одной негритянской семьи. Есть они на университетских горах?» Фрэнк улыбнулся, будто Джулия прилетела с другой планеты. «Нет-нет, здесь никого. По-моему, они селятся ближе к своим». «К своим?» — недоверчиво переспросила Джулия. «Я думала, в Америке все нации перемешаны». «Так и есть», — подтвердил Фрэнк. «Здесь у нас и итальянцы, и немцы, и ирландцы. Кажется, есть на нашей улице и еврейская семья». «Расти Торино», — со стуком поставил початую бутылку виски на столик с напитками и плюхнулся в шезлонг, прижимая к себе терьера. Толстое брюхо Расти обтягивала гавайская рубашка. Он был в белых парусиновых туфлях и зеркальных очках, хотя солнце едва проглядывало сквозь густые ветви берез на горизонте. «А, телезвезда к нам пожаловала», — сказал Фрэнк. «Хочешь гамбургер, Расти?» «Аппетита нет», — ответил Расти. А терьер с тоской таращился на корнуэльских кур, величиной чуть ли не с него. Фрэнк сунул крошки в рот, кусочек говядины. Пес проглотил мясо, и его тут же стошнило на туфли хозяина. Фрэнк, как ни в чем не бывало, представил Расти Джулию и Говарда. «Вы, наверное, слыхали о Расти Торино? Он снимался в известном сериале». «Простите, но мы совсем недавно в Америке», — Джулия виновато улыбнулась. Расти, слегка погрустнев, перевел взгляд с нее на Говарда. «Вы англичане?» — предположил он. «Нет, на самом деле мы... В моем сериале все злодеи были англичанами», — вздохнул Расти. «Есть в их акценте, знаете ли, что-то злобное». Любимой забавой детей были качели Финчи, сделанные из старой автомобильной покрышки. Олли Финч на правах хозяина согнал малышню и, уцепившись за шину ногами, принялся раскачиваться вниз головой над подъездной дорожкой и жаровней Фрэнка. Издав дикий рык и тряся ляжками, он спрыгнул на землю, едва не сбив столик с напитками. Рыхлый и неуклюжий у Олли заправлял ребятней, точно морской слон, своим стадом, подавляя весом и шумом. В хитрых усмешках близнецов он почуял вызов своему превосходству. «Дашь покачаться?» — спросил Джулиус. «Не-а», — помотал головой Олли. «Мой сад, мои качели, моя очередь». «Я за тобой», — храбро сказал Джулиус. «И я», — крикнул Маркус. «Когда я разрешу», — отрезал Олли. И, сопровождаемый близнецами, он затащил качели обратно на крышу веранды и снова взмыл над лужайкой. Приземлившись, он на миг выпустил шину из рук, а Джулиус уже стоял наготове, чтобы схватить ее. Олли подскочил к Джулиусу, толкнул его всем корпусом. «Я тебе разрешал? А ну, пусти!» И Джулиус перекинул качели Маркусу. Олли бросился на Маркуса, но тот толкнул шину к Джулиусу, а Олли так и остался стоять, брызжа слюной. «Дай ему покататься», — вмешался Уилл. Олли развернулся, и близнецы мигом скарабкались на крышу веранды. Выругавшись себе под нос, Олли потрусил к столу с чипсами и печеньем. Микки и Кент Галлахеры лазали по решетке Мэтч, когда над ними взмыл Джулиус. Они замахали на него клюшками, но Фрэнк пригрозил их отобрать. Когда Джулиус приземлился, следом за ним рванулись братишки-сестренки Винни Императора, но Джулиус от них удрал, торопясь передать качели Маркусу. Услыхав, как Лайонел Галлахер распевает на веранде мантры, Уилл отметил про себя, что тот не похож на родителей и братьев. Глядя на этого полоумного, Уилл на минуту испугался, не его ли судьба смотрит ему в глаза. Закатный свет изменился. Возможно, рассеялся дым от костра Фрэнка. Из пелены выступили два силуэта. Уилл сразу узнал их по профилям. За долговязым нескладным мужчиной с